начальник имперского генерального штаба или ОКВ, а памятные записки главнокомандующего сухопутными войсками генерал-полковника барона фон Фрича. Примечание. Оригинал находится в Национальном архиве Вашингтона. Копия микрофильма и фотокопия – собственность немецкого издателя. Документ представляет интерес, поскольку воспроизводит резко расходящиеся взгляды Генерального штаба сухопутных войск и ОКВ по проблеме организации высшего руководства вооруженных сил Рейха как в мирное время, так и при ведении войны. ОКВ. Только для командования. Берлин, 22 марта 1938 года. Точка зрения сухопутных войск. Три основополагающих утверждения армии. А. Объединение в рамках одного высшего органа как военного руководства во время войны, так и организации обороны Рейха нецелесообразно. Б. Для достижения конечного успеха в войне любая страна отводит решающую роль одному виду вооруженных сил. В Германии это сухопутные войска. Руководство, осуществляемое данным видом вооруженных сил, не наносит никакого ущерба полному равноправию их трех составных частей. В. Сохранять самостоятельность видов вооруженных сил под главенством одного, несущего ответственность за всех них, главнокомандующего, если над ними будет стоять не только он, но еще один центральный орган, практически невозможно. Точка зрения ОКВ в отношении основополагающих утверждений сухопутных войск. А. Организация обороны Рейха зависит во всех своих деталях от предусмотренной организации вооруженных сил и руководства ими. Это руководство должно точно знать те источники силы, которые открывают или призваны открыть ему организация обороны Рейха под единым командованием. Поэтому руководство вооруженных сил и организация обороны Рейха должны быть теснейшим образом связаны между собой в рамках одного штаба. Б. Повышенное значение сухопутных сил в ведении войны Германии оспариваться не может. Однако нельзя не видеть того, что в случае войны с государством, не имеющим общей сухопутной границы с Германией, к примеру, Англия, Россия, центр тяжести руководства войной может переместиться в военно-морской флот или Люфтваффе. Существенным колебаниям подвержены и значения отдельных видов вооруженных сил в ходе самой войны. Так, наличие у обеих воюющих сторон сильных крепостных укреплений способно парализовать операции на суше. Поэтому заранее передать тому или иному виду вооруженных сил руководство ведением войны в целом недопустимо. Только Верховное Главнокомандование всеми вооруженными силами сможет наилучшим образом учесть значение того или иного вида или присущие таковому функции. В Англии в последней мировой войне военными действиями руководили не военный министр и не главнокомандующий сухопутными войсками маршал Хейк по отдельности, а военный министр совместно с начальником имперского генерального штаба и своим собственным штабом. В. Согласно старому военному принципу, войной руководит только сам главнокомандующий, а не его штаб. Тем не менее, не имея штаба, ответственного только лично перед ним, не может руководить ни один главнокомандующий. Чрезмерно развившийся в последней войне и накануне ее генштабовский метод руководства военными действиями противоречит всем военным принципам, а также принципу фюрерства. Обоснование сухопутных сил по пункту А. Пункт 1. Объединение командной власти в одном лице целесообразно, но разработка всех военных операций в одном органе и под руководством одного начальника невозможна. Такой орган и его шеф не будут в данном случае иметь общего представления и необходимых сведений для разработки конкретных операций.